Феликс. Смерть. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли. Умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Мартин вступил на землю Ванджина, вооруженный револьвером. Он шел по улочке поселения иномирных существ и поражался тому, сколь худыми и малочисленными те были. Межзвездные духи выглядели ныне жалко, будто бы и их земли постигло несчастье. Последние ощущения их божественности, которые еще теплились внутри Австера, испарились. Теперь он мнил их не более, чем слабыми эксплуататорами его мира. Теми, чей раб не просто достиг сверхчеловечности, возвысившись над собратьями, но и был готов стать хозяином самой изнанки. Навстречу путнику вышли старейшины. Они были тощи и окрашены охрой. Как и у всех Ванджина, их шерсть была идеально белой, а пасть отсутствовала напрочь. Все они общались телепатически и так обратились к внезапному гостю. «Что ты делаешь на нашей земле, друг?» «Я пришел поговорить». «Ты недоволен тем, что делаешь для нас?» В их голосе звучало удивление, будто бы они не понимали, к чему приведет попытка отобрать власть. «Я недоволен тем, что оказался вам больше не нужен». «Человечеству больше не нужны пастыри». «Вы не вправе решать это за нас». «Мы вас создали». «Мне бы хотелось пересмотреть ваш статус творцов». «Что ты задумал?» «Я хочу, чтобы вы сделали кое-что для меня. Всего две вещи. Оставили мне общество править, пусть и без внешнего круга, и закрыли шов реальности». «Мы не можем на это пойти». «Почему?» «Оба этих действия обрекут нас на голодную смерть. С вашим влиянием на мысли людей и контролем над их устремлениями они стали давать нам мало воли. Их сознания оскуднели и перестали быть столь яркими, сколь яркий разум и свободных созданий. Из-за этого мы многие годы голодаем и можем умереть страшной смертью, истощив свои психические оболочки. То же будет, если мы закроем проход, да еще и придется кому-то из нас пожертвовать собой, чтобы дать материал для этого закрытия. Я могу помочь вам решиться», — сказал Мартин и взвел курок, направив свое оружие на ближайшего старейшину. «Если вы умрете, то мы станем, наконец, свободны». «Это не выход, Австер. Мы бежали сюда из звездных глубин от подобной жестокости. Бежали от ужаса, который тебе неведом». «Ваш забег окончен. Хотите вы того или нет?» «Почему ты не можешь продолжить сосуществовать с нами? Если ты закроешь шов, то все люди лишатся проклятий и звериного вида. Они лишатся свободы перед судьбой. Разве ты не хочешь им счастья?» «Я не готов ради них преклоняться перед кем-то столь жалким, тем более, что Вигелант рассказал мне не только о вашей смертности, но и о том, как внутреннему кругу сохраните животные черты и проклятия. Остальные будут жить лучше и без этого, и уж точно прекрасно справятся без вас». «Вигелант, ты не понимаешь, кому помогаешь. Это жестоко содействует нашим палачам. Особенно после всего добра, что мы принесли тебе. Теперь не они, но я буду вашим палачом». С этими словами Мартин переступил через черту невозврата и нажал на спуск. Раздался выстрел. Старейшина из живого существа в один миг обратился неживой светящейся водой, по цвету напоминавшей местный песок. Обрушившись на последний, всем своим объемом жидкость смешалась с ним и обратилась в белую глину. Материал мироздания. Его хватило бы, чтобы закрыть шов, даже в таком объеме. Но постчеловек не считал нужным остановиться. Ему даже казалось милосердным то, что он не обречет этих существ на голодную смерть, а кроме того, еще и обезопасит свой мир и от ложных богов, и от вторженцев извне, вроде Вигеланта. А потому Феликс, окончательно превратившись в безвольный инструмент в руках своего спутника, совершал выстрел за выстрелом. Будучи оружием, он чувствовал все, как боек касается капсуля, как взрываются пороховые газы, как пуля вылетает из ствола, неся смерть и разрушение. Каждую смерть он записывал на свой счет, не в силах что-то поделать со все возрастающим списком. Ван Джина ничего не могли поделать с Мартином. Они не сопротивлялись бойне. Всю свою историю они были мирным народом, которому было противно насилие. Поэтому ни взрослые, ни молодые, ни тем более старики не могли ничего противопоставить пулям. Они лишь стонали. И этот заунывный стон не прерывали и не перебивали даже разрывы пуль. Австер не щадил никого. Выстрел за выстрелом он сокращал популяцию странной расы и с каждой отобранной жизнью чувствовал себя все сильнее и сильнее. Человеческое естество в нем было сильно, как никогда. Список жертв во имя богоподобности все рос и рос. Профессор Шариков, его ассистент Павел, 2347 зараженных москвичей. Священник культа проклятых Матфей, 31 товарищ Йозефа из подпольной большевистской ячейки. Неизвестная шанхайская девушка, бутлегер Морозов, семья последнего в составе трех человек, два его охранника. Сэр Макмани, аристократ Котов, депутат Щеткин, куратор Юмала. Другие 127 членов внешнего круга, убитых в результате внутренней грызни. И это только те, чьи смерти напрямую были заложены в основании успеха Австера. Всего 2519 человек. 2519 нерассказанных историй, которым в лучшем случае суждено стать цифрами в статистике. Целыми судьбами, сведенными до сущего ничего. Мартин про них даже не вспомнит. Да даже Феликс, у которого каждая из смертей прибавляет по ране на сердце, вряд ли сможет вспомнить каждого. Теперь в этом списке еще и 215 Ван Джина. Последний, 216-й, был совсем маленьким представителем своего вида. Он не вплетал свой голос в общий стон своих родственников, только потому, что вообще не понимал, что происходит. Кажется, что он даже не понял, как умер. Австер был безжалостен. И даже этим убийством последнего представителя целого вида он не был сыт. А потому даже оно не было точкой, после которой закончится кровавое буйство. Верно, у людей и вовсе нет этой точки, которой можно было бы достигнуть и остановить насилие. А потому и конца у этой истории не будет, как не бывает конца у любой истории, которая имела место быть в реальности.